Глава вторая. О важности правильного настроя. На одном из наших занятий я заметил, что Лео Тай смотрит на меня с таким видом, как будто сомневается, что я действительно его слушаю. Неправильный настрой может дорого обойтись тебе, Дэниел Сан. Настрой влияет не только на твое состояние, но и на результат. Не забывай об этом, когда сам начнешь преподавать, сказал мне он. Вот так он частенько начинал занятия, подбрасывал мне какую-нибудь идею, а потом смотрел, удалось ли ему привлечь мое внимание. Как-то раз я решил подразнить его и сказал, а я знаю, когда ты это делаешь. Что это? С невинным видом поинтересовался он. Ну, сам знаешь. Когда ты проверяешь, внимательно ли я тебя слушаю. Правда? А ты знаешь, что я знаю, когда ты думаешь, что знаешь, что я делаю? Вот в чем тут дело. Я-то слушал учителя внимательно, но его способ обучения был настолько спонтанным, что в каком бы настроении я ни появлялся на занятии, мне приходилось отложить все свои проблемы в сторону, чтобы ненароком не обидеть моего старого мастера. Поэтому я просто спросил, что ты имеешь в виду, когда сам начнешь преподавать? Когда-нибудь ты станешь учителем? Я уверен, — ответил он. А пока что запомни, воин, чемпион, должен научиться контролировать свой внутренний психологический климат. Правильный настрой позволяет ему достичь такого уровня самоконтроля, создавая ожидание успеха. Правильный настрой дает силы воплотить все необходимые действия и сфокусироваться на самом главном. Правильный настрой иногда является залогом успеха. Но почему это так важно, спросил я. Все очень просто. Правильный, позитивный настрой создает оптимизм, привносит позитивную энергию, а начать какое-нибудь хорошее дело всегда проще с помощью позитивной энергии, а не негативной. Воины, сохраняющие негативный настрой, становятся жертвами собственного негативизма и проигрывают, так как их неправильный настрой просто-напросто истощает их силы. Правильный настрой необходим для успеха не только на соревнованиях, Дэниел Сан, но и вообще в жизни, никогда не забывай об этом. Много лет спустя я вспомнил урок, который преподал мне мой мастер. Я занимался со спортсменом высочайшего уровня, который пытался справиться с очень серьезным для него поражением. Тоном до глубины души обиженного человека он спросил меня, какой смысл нарабатывать позитивный настрой, ведь мне-то он не помог. В такие моменты мне всегда ужасно не хватает Лео Тая. Когда спортсмен находится в таком состоянии, действовать нужно крайне аккуратно. Я решил попробовать объяснить ему, чему именно научил меня Лео Тай. Мой учитель как будто знал, что в будущем мне предстоит помогать другим людям понять те вещи, которые ему удалось донести до меня. «Послушай», — начал я, — «знаю, ты расстроен и прекрасно понимаю, как тебе тяжело, ведь я уже все это проходил. Но один мудрый старый мастер как-то сказал мне, что именно работа над сохранением позитивного настроя помогает нам преодолеть черные полосы в жизни». Позитивный настрой помогает создать потенциальную возможность возвращения в большой спорт и повышает вероятность мастерского выступления, но никогда не работает против тебя. А вот негативный настрой рано или поздно обязательно тебе навредит. Даже если тебе удастся победить, невзирая на плохой настрой, ты все равно никогда не сможешь раскрыть свой потенциал по максимуму. Внезапно я поймал себя на том, что смотрю на спортсмена и пытаюсь понять, слушает ли он меня совсем как когда-то поступал Лео Тай. Не люблю предлагать ученикам знания, полученные от Лео Тая, если чувствую, что кто-то из них выключен из процесса. Однако этот парень, кажется, слушал внимательно, поэтому я решил сделать еще один шаг. Чемпион должен самостоятельно овладеть навыком смотреть на все, что с ним происходит, с другой точки зрения, принялся объяснять я. Он учится относиться к препятствиям как к временным затруднениям и даже как к возможности позитивных изменений. Он знает, что опыт, вынесенный им из своих поражений, в долгосрочной перспективе поможет ему стать еще лучше и сильнее. Воин учится на своих ошибках и не позволяет им отвлекать его от основного правила кодекса воина. Сохраняй свой внутренний монолог позитивным. Будь позитивным снаружи. Именно это даст тебе шанс хорошо выступить. Относись к своим чувствам с храбростью и решимостью и никогда не позволяй плохому настрою помешать тебе достичь того уровня успеха, на который ты способен. Никогда не ругай себя после поражения. Ты всегда можешь почерпнуть что-то важное, чему-то научиться, даже на негативном опыте. Помню, как один из моих маленьких чемпионов сказал мне после очень тяжелого и серьезного поражения, «Я выступал хорошо, я лучше, чем он. Точно не знаю, почему так вышло, но в следующий раз ему так не повезет». Понимаешь, о чем я? «Твой маленький коллега смог сохранить позитивный настрой», — сказал я ему. «Такое под силу даже ребенку». «Знаю», — — медленно произнес он, — «но сейчас мне просто очень плохо». Прекрасно понимая, как тяжело у него на душе от такого разочарования, я решил последовать примеру Лео Тая и помочь моему ученику понять, что он может посмотреть на это событие с диаметрально противоположной точки зрения. «Слушай, у меня есть предложение», — начал я, показывая ему на висящие на стене часы. «Дай себе еще 5 минут на то, чтобы прожить эту тяжесть и разочарование от поражения, если тебе это и правда нужно. А потом, через 5 минут, прими решение и начни смотреть на этот опыт как на возможность позитивного изменения и выхода на новый уровень игры. Просто попробуй мысленно перевернуть это событие с ног на голову», — предложил ему я. Он поднял голову, посмотрел на меня и кивнул. Контроль над психическими процессами всегда начинается с принятия решения. По его виду я понял, что он принял мои правила игры. Спустя ровно 5 минут он вышел из раздевалки, как я и ожидал. По его походке было очевидно, что решение принято. Временные затруднения теперь представлялись ему возможностью позитивных изменений. Ему удалось посмотреть на это событие по-другому. Он сконцентрировался на возможностях, которые могли бы помочь ему измениться в лучшую сторону. Он принял решение сохранять позитивный настрой. Конечно, иногда это нелегко. Надо принять решение и сознательно сохранять другую, непривычную точку зрения. Чемпионы умеют это делать. Сможете и вы. Помните, воин-чемпион понимает, что плохой настрой может ему дорого обойтись. Настрой влияет не только на наше состояние, но и на результат.